Глава 11. С большим приятным впечатлением после своей прогулки сел Сухумов вместе с доктором обедать. Он чувствовал даже, что у него прибавились силы, больные точки в теле исчезли, хотя моцион был очень кратковременный. Ему казалось, что даже самый приезд доктора подействовал благоприятно на его недуг. У Сухумова и аппетит явился. Он поел борща, съел кусочек филечика, жареной курицы и немножко отварного поросенка. Ему даже захотелось пить. «Можно стакан виши выпить?» — спросил он доктора. «Я привез с собой несколько бутылок». «Погодите с щелочами», — отвечал доктор, слегка поморщившись. «Повременитесь недельку. Дайте мне посмотреть, как на вас будет действовать сама природа. Природа без подмеса. Я даже советовал бы вам, покуда не кушать слишком солоно, ближе становиться к природе». Соль, хлористый натр. Все натровые соли усиливают жажду, а следовательно и задают ненужную лишнюю работу сердцу для поступления жидкостей в кровь. А ваше сердце не следует слишком утруждать. В нем есть изъяны. Но простой-то воды все-таки можно. Само собой, нельзя же организму быть без воды. Да вы пейте, если будет хотеться, но от щелочных-то вот остерегайтесь покуда. Дня через два я приеду к вам и посмотрю на вас. А у вас питьевая вода хорошая. Выпьем по стакану за ваше здоровье. Доктор налил два стакана воды и чокнулся с Сухумовым. Сухумов выпил стакан и улыбнулся. «Боже мой! Кто бы мог поверить 10-8 лет тому назад, что я буду чокаться стаканом с простой колодезной водой?» — сказал он. «Никто бы не поверил. Как жизнь-то перестраивается. Но во всяком случае, 100 раз вам спасибо, доктор, что вы меня так наглядно учите лечиться природой. Это какой-то новый метод, да и вообще вряд ли всякий другой доктор отдал бы столько времени на это». «Метод это старый, очень старый», — не согласился с ним доктор, «но немногие врачи придерживаются его. А согласитесь сами, надо же вашему организму отдохнуть от введения в него химических препаратов». Камердинер подал компот из сушеных фруктов с вареньем. Сухумов съел немного компота. «Видите, аппетит проявился», — радостно сказал Сухумов. «Я уже всякого жита по лопате». «Я уверен, что он продолжится и даже усилится», — подхватил доктор. «Дайте только срок и не забывайте о моционе на воздухе. Помните, что вы его должны проделывать перед каждой едой. Не стесняйтесь и вечером, перед ужином, когда темно. Сейчас на дворе и проделывайте там все то, что я вам показывал». «Кофею можно?» — спросил Сухумов, когда Полиевкт подал кофе. «Я выпью», — сказал доктор. «А вы погодите с кофеем до моего приезда. Все-таки препарат для поднятия деятельности сердца». «А мне хотелось восстановить деятельность вашего сердца без препаратов, одной природой. Выпейте молока. Утром жиденький чай, разбавленный молоком, если уж не сможете обойтись без чая. Да я обойдусь. К природе ближе, к природе. А теперь, когда покушали, тоже поближе к природе и, подражая сытым собачкам, на боковую. Свернемся калачиком и ляжем отдохнуть. И я с вами лягу. Вы на постельке, а мне уж позвольте на кушетке». Выпив чашечку кофе, доктор закурил папиросу и стал приготовляться лечь на кушетку. Направился к кровати Сухумов, он тоже курил папиросу. «А курить мне можно?» — спрашивал он. «Из всех зол самое наименьшее. Курите», — отвечал доктор. «Но во время моциона на воздухе воздержитесь». Через 2-3 минуты они оба лежали, курили и разговаривали. Сухумов чувствовал себя легко, приятно, но спать ему не хотелось, тогда как доктор начал уже отмалчиваться и слегка всхрапывал. «Но вот этот случай-то что, прадед мой с портретом мне подмигнул и даже головой кивнул», — опять начал Сухумов. «Ведь это была галлюцинация. Я знаю это, но теперь, право, боюсь и заглядывать в ту комнату, где висят портреты моих предков. Нервное расстройство, навеянное одиночеством». Истощенный организм, усталостью в дороге, потеря аппетита. Сами же вы рассказывали, что вы вчера почти ничего не ели. А сегодня вы покушали, и я уверен, что такой случай с портретом больше не повторится. Старайтесь только не быть долго одни, — наставлял доктор. Но с кем мне быть, доктор? Ведь я один. Да старайтесь хоть с камердинером вашим разговаривать. Наконец, у вас есть управляющий Сидор Сафроныч. Он преоригинальный старик. Помнит старину и отлично играет в шашки. Если у вас есть гордость, откиньте эту гордость и играйте с ним в шашки, это вас развлечет». «Какая гордость, что вы?» — проговорил Сухумов. «Ну вот и играйте. Старайтесь только быть как можно меньше наедине. Познакомьтесь с учителем. Он садовод, огородник-любитель, а теперь физиологию и анатомию растений по популярным книжкам изучает. Мало не дурак, хотя жена его совсем дура. Но однако попробуем заснуть. Всхрапнем, да мне и ехать надо». Доктор умолк. Он сделал 2-3 всхрапка и опять заговорил. «А портрет вашего прадеда и мне потом перед моим отъездом покажите». Через минуту он спал, задремал и Сухумов. Когда они проснулись, уже смеркалось. Первым проснулся Сухумов, но он не встал с постели, стараясь не разбудить доктора, лежавшего, обернувшись к стене и насвистывавшего носом. Доктор проснулся только тогда, когда часы стали бить 5 часов. «Фу, никак мы проспали», — сказал он, откашливаясь. «Какая досада, что я забыл распорядиться к 5 часам закладывать лошадей. А вы, Леонид Платоныч, поспали все-таки?» — спросил он. «Немножко. Ну вот видите, все-таки поспали и немножко укрепляет нервы. Рад за вас. А мне пора ехать. Будьте добры приказать закладывать лошадей. Я не знаю, где у вас звонок». Доктор сидел на кушетке и расправлял пальцами и приглаживал свою длинную косматую бороду. Сухумов встал, позвонил и отдал явившемуся Полиевкту приказ, чтобы ямщик закладывал. «А портрет-то вашего прадедушки все-таки покажите мне», — вспомнил доктор, надевая на себя сюртук, который снял перед послеобеденным отдыхом. «С удовольствием, но теперь темно, надо свечи зажечь», — отвечал Сухумов, и его сердце так и ёкнуло. Ему почему-то сделалось страшно идти в портретную. Но он пересилил себя, зажег свечи в 2 канделябрах, взял одну из них и повел доктора в комнату, где среди других портретов висел портрет его прадеда. «Вот», — сказал с замиранием сердца Сухумов, останавливаясь перед портретом и стараясь не смотреть на него. «Вот это мой прадед. Вчера мне показалось, что он подмигнул мне с портрета. И представьте себе, доктор, я, сознавая, что этого не может быть, все-таки до того испугался, что мне сделалось вот тут, на этом месте, дурно. Одиночество. И ничего больше. Опять же, были так настроены. Аффект. Прямо аффект. А вы стараетесь приучать себя. Ободрять себя. Ободрять и глядеть», — бормотал доктор, рассматривая портрет. «Дайте-ка подсвечник-то». Он взял у Сухумова канделябр и, подняв его над головой, приблизил к портрету. Сухумов в это время повернул голову и почти весь дрожа взглянул на портрет. И вдруг ему показалось, что портрет и на этот раз подмигнул и кивнул ему. «Кивает! Кивает! Опять кивает, доктор, он кивает!» Нервно, не своим голосом, закричал Сухумов, схватил доктора за руку и опустил свое лицо на его плечо. Держа в правой руке канделябр, доктор еле мог удержать Сухумова на ногах левой рукой, обхватив его за талию.